Глава 64. Охота на Ягга. Часть 4. Хулиганы принадлежали к бойцовскому классу. Если быть точным, они были уличными бойцами, использующими всякие уловки, чтобы победить. К примеру, бросок песком в одежду пачкал ее, что делало одежду крайне непривлекательной. Слыша команду Юсю, хулиган немедленно использовал свой навык на кровавого стрелка. Вздох разочарования услышали даже окружающие. Юсю не думал, что этот хулиган окажется полнейшим новичком. Он поспешил уточнить. «Хулиган, когда восстановится бросок песком, брось его в лицо боссу!» Это было истинным применением навыка. У броска песком был скрытый эффект, который проявлялся при попадании им в глаза цели. Он имел шанс ее ослепить. Поскольку это был скрытый эффект, то система не показывала продолжительность ослепления. Тем не менее, игроки опытным путем высчитали, что на самом низком уровне бросок песка имеет 50% шанс ослепить цель на 4 секунды. Однако, уже на максимальном уровне шанс успешного применения возрастал до 100%, в то время как длительность достигала целых 8 секунд. Эффект был поистине ужасающим. В былые деньки славы хулиганы правили миром из-за этого навыка. Каждый раз, когда с ними возникали разногласия, они использовали бросок песка в лицо противника, и под эффектом слепоты экран игрока становился смоленисто-черным, так что нельзя было ничего рассмотреть. Таким образом, хулиганы спокойно атаковали свою цель, не опасаясь ответных атак. Однако, на сегодняшний день игроки нашли несколько способов противостоять броску песка. Одним из самых простых способов было развернуть голову персонажа в момент броска песка. Взгляд вверх, вниз, влево, вправо. Все эти способы работали. Несмотря на то, что бросок песком все еще наносил урон, это было гораздо лучше его ужасающего скрытого эффекта. Также просто великолепнейшим решением против этого подлого навыка были обыкновенные очки. Очки относились к тому же типу, что и мифриловый клон, который Юсю недавно приобрел. Они не имели характеристик и носили только декоративную функцию. Таким образом, очки сводили на нет весь скрытый эффект от броска песка, превращая его в песчаное облако. В итоге хулиганы просто ненавидели очки. К счастью, неписи не одевали бесстыдные очки на манер утонченных игроков. Ослепленные неписи теряли чувство направления и не могли определить цель и их агрессию. В данном случае кровавый стрелок мог с легкостью промазать своими выстрелами. Я все планировал, что хулиган ослепит босса. Однако этот парень оказался полнейшим новичком. Он бросил песком прямо на туловище кровавого стрелка. Юсю не имел представления, как этот парень вообще смог достичь 23 уровня, на 2 уровня опережая его. «Удар кирпичом!» Юсю продолжал терпеливо инструктировать хулигана. «Удар кирпичом» было официальное название навыка. Юсю боялся, что этот парень не сможет понять распространенное название, поэтому использовал официальное. В народе этот навык просто назывался кирпич. Впрочем, у него было и более неприличное народное название. Верно. Это тот самый кирпич, который частенько используется в уличных драках. В славе. Кирпич хулигана мог быть использован как в ближнем бою, так и в дальнем. Очень грозный навык. Кроме всего прочего, у него также был специальный эффект. Он имел 50% шанс дезориентировать цель на 3 секунды. Тем не менее, чтобы повесить данный эффект, нужно было попасть кирпичом именно по голове цели. Кирпич также имел скрытый эффект. Когда удар кирпичом производится сзади, дезориентация вешается со 100% шансом на 4 секунды. У Юсю не было времени объяснять подробности этому хулигану. К счастью, дезориентирующий эффект не был скрытым, так что он был в описании навыка. По-видимому, хулиган все-таки прочитал его описание, потому что кирпич устремился к голове босса. К сожалению, вместо того, чтобы подойти и ударить кирпичом по голове, он его бросил. Урон брошенного кирпича снижался наполовину. Шанс повесить дезориентацию тоже снижался наполовину. Продолжительность эффекта тоже снижалась наполовину. Более того, кирпич еще и полетел косо. «Идиот! Да просто возьми кирпич и вмажь им по голове босса!»